Глава 21. Две мысли промелькнули в уме Тороса, когда он почувствовал, что водоворот засасывает его. Первая была об огромной белой собаке, прыгнувшей вслед за ним. А вторая — о том, что зеркало мира солгало. Торос не сомневался, что ему пришел конец. Однако то немногое, что он краешком глаза увидел в зеркале мира, менее всего было похоже на смерть в водной пучине. Он был прекрасный пловец, а потому, чувствуя, что вода стремительно засасывает его и увлекает в глубину, страшился лишь одного — как бы не разможжить себе голову о каменные стены или своды подземного туннеля, по которому его несло течение. Но судьбе было угодно, чтобы он ни разу даже не коснулся их. Порой только он чувствовал, как течением его выталкивает вверх, значит, рядом стена или выступ. Тогда он нырял, весь съежившись, точно морская черепаха, которая втягивает голову при появлении акул. Но проходила минута, Торос определял это по тому, сколько времени он удерживал дыхание, и он снова замечал, что течение слабеет. Тогда он высовывал голову и наполнял легкие прохладным воздухом. Он переставал плыть, а лишь старался держаться на поверхности и раздумывал о том, что же произошло с собакой и какие новые треволнения готовит ему это путешествие по подземной реке. Вскоре Торос увидел впереди свет, тусклый, но, несомненно, дневной свет. Мало-помалу становилось все светлее. Торос обернулся и увидел то, что заставило его поплыть изо всех сил. А увидел он собаку, которая плыла, высоко задрав морду и оскалив свои страшные зубы. В том месте, где откуда-то сверху падал свет, Торос заметил выступ скалы и вскарабкался на него. Прежде всего он сунул руку в карман, чтобы проверить, уцелели ли драгоценности, которые он украл у королевы. Но звонкий лай, точно раскаты грома, прокатившийся по подземелью, напомнил Торосу о могучих клыках его преследователя. И вместо камней он поспешил вытащить кинжал королевы. И снова Тороса одолели сомнения. Убить ли этого страшного пса, пока он еще в воде? Или вскарабкаться наверх, туда, откуда падает свет, в надежде, что поток пронесет собаку мимо? Он остановился на втором решении и поспешно стал карабкаться вверх по узкому выступу. Но собака выскочила из воды и помчалась вслед за ним со всей скоростью, на которую только способна четвероногая. Так что быстро нагнала его. Торос повернулся на крошечной площадке, где с трудом умещались его ноги, и загнулся и занес кинжал, готовясь вонзить его в собаку, если она прыгнет на него. Но собака не прыгнула. Широко раскрыв пасть, точно осклабившись, она присела на задние лапы и протянула ему переднюю, как бы здороваясь. Торос взял эту лапу и потряс ее. Он едва не лишился чувств от облегчения. Рассмеявшись нервным истерическим смехом, он продолжал трясти эту лапу, а собака, высунув язык, глядела на него своими добрыми глазами и беззвучно смеялась. Продвигаясь дальше вдоль уступа в сопровождении собаки, которая с довольным видом следовала за ним по пятам и время от времени обнюхивала его икры, Торос вскоре обнаружил, что узкая дорожка над рекой, взобравшись немного вверх, снова спускается к воде. И тут Торрес сделал два открытия. Первое заставило его вздрогнуть и остановиться. А от второго сердце его забилось надеждой. Первым была подземная река. Она с наскоку налетала на каменную стену и в хаосе кипящих волн и пены устремлялась куда-то под нее. Яростные всплески воды, высоко взметавшиеся вверх, указывали на стремительную быстроту течения. Вторым было отверстие в стене, сквозь которое струился дневной свет. Отверстие, футов 15 в диаметре, было сплошь затянуто паутиной, куда более чудовищной, чем мог измыслить мозг самого безумного из безумцев. Еще более зловещими казались кости, валявшиеся кругом. Паутина была точно соткана из серебряных нитей толщиной с карандаш. Торос вздрогнул, коснувшись одной из них. Нить прилипла к его пальцам, словно клей, и лишь с большим усилием, сотрясая всю паутину, ему удалось высвободить руку.

Да и я никогда не любила Генри так, как люблю вас. Люблю даже сейчас, да простит мне Господь». Фрэнсис потерял самообладание. Он схватил ее в объятия и крепко прижал к себе. «И это в день вашей свадьбы!» — с упреком вырвалось у нее. Руки его тотчас опустились. «Ну что вы говорите, Леонсия? Да еще в такую минуту!» — с грустью пробормотал он. «А почему бы и нет?» — вспылила она. «Вы любили меня. Вы дали мне это понять настолько ясно, что у меня не могло остаться никаких сомнений в вашей любви. И вдруг вы с самым веселым и радостным видом женились на первой встречной женщине, пленившей вас белизною кожи». «Вы ревнуете», — с упреком сказал он и почувствовал, как сердце у него подпрыгнуло от счастья, когда она утвердительно кивнула. «Я могу поручиться, что вы ревнуете и в то же время со свойственной всему женскому полу способностью лгать, лжете. То, что я сделал вовсе не с веселым и радостным видом. Я сделал это ради вас и ради себя, а вернее ради Генри. Слава богу, я еще не забыл, что такое мужская честь». «Мужская честь далеко не всегда может привести женщину в восторг», — возразила она. «Вы предпочли бы видеть меня бесчестным?» — быстро спросил он. «Я всего лишь любящая женщина», — взмолилась она. «Вы злая оса, а не женщина», — вскипел он. «И вы несправедливы ко мне». «А разве женщина бывает справедливой, когда она любит?» — спросила Леонсия, признавая тем самым эту величайшую на свете истину. «Для мужчин, возможно, главное — это правило чести, которое они сами же и изобретают. А для женщин главное — веление их любящего сердца. Я сама, как женщина, вынуждена смиренно в этом признаться». «Возможно, что вы и правы. Честь, как математика, имеет свои логические и объяснимые законы. Стало быть, для женщин не существует никаких нравственных правил, а только...» «Только настроение», — докончила за него Леонсия. Тут Генри и королева позвали их и положили таким образом конец их беседе. Фрэнсис с Леонсией поспешили присоединиться к ним, и все вместе стали рассматривать огромную паутину. «Видали вы когда-нибудь такую чудовищную паутину?» — воскликнула Леонсия. «Интересно было бы посмотреть на чудовище, которое соткало ее», — заметил Генри. «Да, но все-таки лучше смотреть на него, чем быть таким, как он», — сказал Фрэнсис. «Наше счастье, что нам не надо идти этим путем», — сказала королева. Все вопросительно посмотрели на нее. «Вот наш путь», — указала она рукой на потолок. «Мне это хорошо известно. Я часто видела его в моем зеркале мира. Когда моя мать умерла и была погребена в водовороте, я следила в зеркале мира за ее телом и видела, как оно доплыло до этого места, и поток понес его дальше». «Но это же было мертвое тело», — быстро возразила Леонсия. Соперничество между ними тотчас вспыхнуло с новой силой. «Один из моих копьеносцев, красавец-юноша», — спокойно продолжала королева, «осмелился, увы, посмотреть на меня глазами любви. Он был брошен живым в водоворот. Я тоже следила за ним в зеркале мира. Он доплыл до этого места и вылез из воды. Я видела, как он прополз сквозь паутину вон туда, к свету, и сразу же бросился назад, прямо в потолок». «Еще один мертвец», — мрачно процедил Генри. «Нет, я продолжала следить за ним в зеркале, и хотя некоторое время вокруг была сплошная тьма, и мне ничего не было видно, под конец и довольно скоро он очутился на поверхности большой реки, освещенной ярким солнцем. Подплыл к берегу, я прекрасно помню, что это был левый берег, вылез из воды и скрылся среди больших деревьев, какие не растут в долине затерянных душ». Но, как и Тороса, их всех ужасала мысль, что надо броситься в эту темную реку, исчезавшую под скалой. Однако королева стояла на своем. «Вы видите эти кости животных и людей, которые убоялись реки и хотели выбраться на свет иным путем? Это все были живые существа, поймите. И вот что от них осталось. А скоро и этого не будет». «И все же», — сказал Фрэнсис, Мне вдруг так захотелось посмотреть на солнце. Побудьте все здесь, пока я пойду на разведку». Вытащив свой пистолет-автомат, которому ничуть не повредила вода, ибо пули в нем были водонепроницаемые, он прополз в отверстие между нижними нитями паутины. Как только он исчез из виду, Леонсия, королева и Генри услышали выстрелы. И почти тут же снова появился Фрэнсис. Он пятился, отстреливаясь, а на него наступал творец паутины, гигантский паук. От одной его волосатой лапы до другой было не меньше 2 ярдов. Одетое панцирем туловище, от которого в разные стороны расходились лапы, было величиной с корзину для бумаг. Весь изрешеченный пулями Фрэнсиса, он все еще боролся со смертью. Падая, он гулко стукнулся о плечи и спину Фрэнсиса. И отскочив, все еще продолжая беспомощно махать в воздухе волосатыми лапами, рухнул в бурлящую воду. 4 пары глаз следили за тем, как поток домчал его до скалы, затянул под нее и унес прочь. «Где один, там должен быть и другой», — с сомнением, глядя на отверстие, откуда лился дневной свет, заметил Генри. «Здесь единственный путь», — сказала королева, указывая на реку. «Пойдем, муж мой, в объятиях друг друга прорвемся сквозь тьму в солнечный мир. Помни, я никогда не видела его, и скоро, благодаря тебе, увижу впервые». Она раскрыла ему объятия, и Фрэнсис не мог отринуть ее. Это всего лишь отверстие в отвесной скале, а под ним пропасть в 1000 футов глубиной, поделился Фрэнсис со своими спутниками тем, что видел, когда пролез сквозь паутину. И, обняв королеву, он прыгнул вместе с нею в поток. Генри тоже обнял Леонсию и собирался прыгнуть вслед за ними, но она остановила его. «Почему вы приняли жертву Фрэнсиса?» — спросила она. «Потому что...» — он умолк и с удивлением уставился на нее. «Потому что я хотел быть с вами», — закончил он. «И еще потому, что я с вами обручен, а Фрэнсис был тогда свободен. К тому же, если я не ошибаюсь, Фрэнсис вполне доволен своей участью». «Нет», — убежденно покачала она головой. «Просто он рыцарь по натуре и ведет себя соответственно, чтобы не оскорблять чувств королевы». «Ну, не знаю. Помните, перед алтарем у большого дома я сказал, что пойду и предложу королеве руку и сердце? А он засмеялся и сказал, что она не выйдет за меня замуж, даже если я буду умолять ее об этом. Из этого можно сделать только один вывод, что он сам хотел на ней жениться. Да, собственно, почему бы ему и не жениться? Он холостяк, а она такая красавица». Но Леонсия едва ли слушала его. Внезапно она рывком откинулась назад и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Как вы меня любите? Любите страстно, безумно? Можете ли вы сказать, что я для вас все на свете и даже больше? Гораздо больше?» Он только с изумлением смотрел на нее. «Так можете или нет?» — допытывалась Леонсия. «Конечно, могу», — с расстановкой ответил он. «Но мне никогда и в голову не пришло бы в таких выражениях объясняться вам в любви. Боже мой! Да ведь вы для меня единственная женщина на свете. Если уж говорить о своем чувстве, то я бы скорее сказал, что люблю вас глубоко, горячо, нежно. Право же, я так свыкся с вами, что, кажется, знал вас всю жизнь. И такое чувство у меня было с первого дня нашего знакомства». «Она отвратительная женщина», — совсем не впопад воскликнула Леонсия. «Я с первого взгляда возненавидела ее». «Боже мой, какая вы злая! Страшно даже подумать, как вы возненавидели бы ее, если бы на ней женился я, а не Фрэнсис». «Последуем лучше за ними», — сказала она, прекращая на этом разговор. И Генри, вконец озадаченный, крепко обнял ее и прыгнул вместе с ней в пенящийся поток. На берегу реки Гуалака сидели 2 девушки-индианки и удили рыбу. Напротив них, немного выше по течению, торчал из воды отвесный утес, один из отрогов высоких гор. Река катила мимо свои шоколадные воды, но у ног девушек раскинулась тихая заводь, а в тихой заводе и рыба удилась потихоньку,